Глава 10. Стрижка Мэри Колт. 1. «Сильвия остригла волосы», — заявила Мэри Колт. Бабушка фыркнула, как всегда фыркала при упоминании Сильвии, хотя после визита доктора Клоу она не упоминала этого имени, а ключ от волшебной двери всегда торчал в замке. Она сказала только: «Ты стричься не будешь, заруби себе это на носу. Через много лет ты скажешь мне спасибо». Мэри Голд не чувствовала никакой благодарности. Все остриглись. Нэнси и Бьюла, смеявшаяся над гривой Мэри Голд, и девочки в школе, и та же испуганная маленькая служанка мистера Донкина. Но ей, Мэри Голд Лесли из Еловой рощи, придется выглядеть безнадежно старомодно, потому что так велела бабушка. Мама бы согласилась на стрижку, пусть в тайне, и оплакала бы ее длинные шелковистые волосы, которыми она всегда так гордилась. Но бабушка... Мэри Голд знала, что надежды нет. «Не знаю, стоит ли нам это делать», — сказала бабушка, имея в виду не стрижку. «Она раньше никогда не оставалась одна. Что-нибудь обязательно случится». «Здесь никогда ничего не случается», — мрачно сказала Мэри Голд, и это было неправдой. «Здесь постоянно что-то случалось, что-то интересное и прекрасное». Но у Мэри Голд выдался плохой день. Она не могла поехать вместе с бабушкой, мамой и Соломеей на золотую свадьбу старой тети Джин, потому что внуки тети Джин болели корью, а ей так хотелось увидеть золотую свадьбу. «Можешь съесть на ужин что захочешь», — сказала бабушка. «Только не трогай шоколадный торт. Завтра к чаю будут гости. И не срезай розы из Киллерни. Я хочу поставить их на стол». «Развлекайся, милая», — прошептала мама. «Пригласи Сильвию на чай, например. В кладовке есть пончики и кексы». Но Мэри Голд и это не обрадовала. Впервые она ощутила, что злится на Сильвию, свою волшебную подругу, с которой они не расставались 3 года. «Я уже почти хочу подружиться с настоящей девочкой», — сказала она, стоя у ворот и глядя вслед бабушке, маме и Соломее, которые катили по дороге, с трудом втиснувшись в экипаж. Бедной маме наверняка приходилось сидеть на самом краешке. 2. Возможно, это был волшебный день. Возможно, эта айндорская волшебница, умывавшаяся, сидя на воротах, что-то наколдовала. Кто знает. Когда Мэри Голд обернулась и посмотрела на дорогу, которая шла вдоль берега к большому отелю «Удюн», она увидела маленькую девочку, такую, как она мечтала. Она стояла рядом с Мэри Голд и улыбалась. Мэри Голд недоверчиво посмотрела на нее. Раньше она никогда не видела ни эту девочку, ни хотя бы похожих на нее девочек. Незнакомка была одних с ней лет, может быть, постарше на год, с нежной светлой кожей, широким красным ртом, длинными узкими зелеными глазами и темными бровями в разлет. Без головного убора и истинно черные волосы красиво подстрижены, как со вздохом заметила Мэри Голд. На ней было необыкновенное зеленое платье с пурпурной вышивкой, открывавшее изящные белые руки. Очень изящные и очень белые. Мэри Голд невольно посмотрела на свои загорелые лапки, и ей стало стыдно. А еще у незнакомки были голые колени. Мэри Голд раньше никогда не видела, чтобы так ходили, и испугалась не меньше, чем испугалась бы бабушка. Кто эта девочка? Она появилась так внезапно и необъяснимо. Она не походила ни на одну девочку из Хармони. «Ты кто?» — быстро спросила Мэри Голд, не успев подумать, что это невежливо. Девочка улыбнулась. «Я? Это я?» Мэри Голд высокомерно отвернулась. Маленькие незнакомцы, неизвестно откуда взявшиеся, не могут смеяться над Лесли из Еловой рощи. Но девочка в зеленом обошла ее на цыпочках. «Я принцесса Варвара», — сказала она. «Я живу в отеле, там, внизу, с тетей Кларой. Мой дядя — герцог Кавендиш и генерал-губернатор Канады». Виктор Кавендиш. Годы жизни 1868-1938. 9-й герцог Диванширский, генерал-губернатор Канады. «Он приехал на остров с визитом, и сегодня все уехали в Кавендиш, потому что его назвали в честь прапрадедушки моего дяди». Кавендиш — поселение на острове принца Эдуарда, названное в честь лорда Фредерика Кавендиша. Годы жизни 1729-1803, сына 3-го герцога Диванширского. «А меня и тетю Клару не взяли. У нее болит голова, а меня не взяли, потому что в Кавендише эпидемия кори. Я так разозлилась, что убежала. Я хотела до смерти напугать тетю Клару. Она милая и мягкая, как котенок, но при этом такой тиран. Я и шагу не могу ступить одна. И когда она легла в постель, я убежала, пока Ольга за ней ухаживала. Я собираюсь целый день делать то, что хочу. Не надоело, что за мной присматривают. В чем дело? Ты рассказываешь мне какие-то небылицы, — ответила Мэри Голд. Ты не принцесса. На острове принца Эдуарда нет принцесс. И если бы ты была принцессой, ты бы так не одевалась. Варвара засмеялась. В ее смехе было что-то такое, из-за чего остальные тоже начинали смеяться. Мэри Голд с трудом удержалась от смеха. «Нет, она не рассмеется. Нельзя смеяться, когда кто-то пытается так глупо тебя обмануть». «Она, наверное, американка из отеля», — подумала Мэри Голд. «Воображает, что человека с острова обмануть легко, а вот и нет. Разве бывают принцессы с голыми коленками? Это же не дети Лазара». «А что, по-твоему, носят принцессы?» — спросила Варвара. «Корону и бархатное платье». «Ты глупая. Я правда принцесса. Мой отец был русским князем, но его убили в годы террора». Красным террором называют политику советского правительства, направленную на устрашение политических противников во время гражданской войны. «Моя мама англичанка, сестра герцога. Мы теперь живем в Англии, но я приехала в Канаду с тетей Кларой навестить дядю». «Я тоже хорошо умею придумывать», — сказала Мэри Голд. Ей вдруг захотелось рассказать девочке о Сильвии. Варвара пожала плечами. «Ладно, не верь, если не хочешь. Я просто хочу с кем-нибудь поиграть. Ты подойдешь. Как тебя зовут?» «Мэри Голд Лесли». «А сколько тебе лет?» 10. «А сколько лет тебе?» Мэри Голд считала, что тоже должна задавать вопросы. «О, столько, сколько нужно. Давай, пригласи меня зайти в дом. Я хочу посмотреть, где ты живешь. Твоя мама позволит нам поиграть вместе?» «Мама с бабушкой уехали на золотую свадьбу тети Джин», — объяснила Мэри Голд. «Соломею тоже пригласили, потому что ее мама дружила с мамой тети Джин. Я одна». Девочка неожиданно обняла Мэри Голд и расцеловала в обе щеки. «Как хорошо! Давай веселиться! Будем вести себя так дурно, как только сможем! Знаешь, я тебя люблю. Ты такая хорошенькая, красивее меня, а я самая красивая среди принцесс моего возраста в Европе». Мэри Голд была поражена. Маленькие девочки не говорят таких вещей, даже если иногда и думают. Например, когда наденут голубое платье. Говорить так нельзя. А Варвара продолжала. «У тебя такие гладкие золотые волосы, как у святых на витражах. Но почему ты их не подстрижешь?» «Бабушка не позволяет». «Все равно подстриги». «Ты не знаешь бабушку», — сказала Мэри Голд. Она не могла понять, нравится ей это смеющееся, чарующее создание или нет. Но это интересное знакомство. Точно интересное. Что-то наконец-то случилось. Рассказать ей о Сильвии? Отвезти ее на холм? Нет, пока не надо. Сначала маленькая беседка в кустах смородины. «Какое чудесное место!» — скричала Варвара. «Ну как ты тут играешь одна?» «Я притворяюсь, что я леди Глориана Фицджеральд. Сижу в гостиной и раздаю приказы слугам». «Давай я буду служанкой. Это весело. Приказывай. Мне подмести пол?» Мэри Голд не пришлось просить дважды. Она покажет этой Янке. Янке — презрительное прозвище американцев, которая воображает, что может ее обмануть, что значит быть Мэри Голд Лесли из Еловой рощи. Третье. Какое-то время они играли. Когда им надоело, они пошли посмотреть на свиней. Варвара сочла их очень смешными животными, а потом собирали малину за свинарником. Варвара рассказывала чудесные истории. Мэри Голд решила, что Варвара — мастер выдумывать, а потом они вдруг обнаружили, что у них вся одежда в репейнике. «Что бы ты подумала, если бы я сказала «черт»?» — спросила взбешенная Варвара. Мэри Голд не ответила, но лицо ее было достаточно красноречиво. «Хорошо, не буду. Я просто скажу «агнец» с тем жетоном, и это выразит мои чувства». «Что это за ягоды? Попробуй, и если с тобой ничего не случится, я тоже съем. Знаешь, есть ягоды, которые, если съешь, то увидишь фей. Я их всю жизнь ищу». «Это точно не волшебные ягоды. Они ядовитые», — сказала Мэри Голд. «Я однажды их съела и ужасно заболела. Священник даже за меня молился в церкви», — важно добавила она. «А когда я заболела, за меня молился архиепископ Кентерберийский». «Архиепископ Кентерберийский — глава церкви Англии», — ответила Варвара. Мэри Голд пожалела, что не назначила деревенского священника хотя бы председателем Генеральной Ассамблеи. Имеется в виду высший административный орган Пресвитерианской церкви. «Давай посидим на скамейке в саду, вытащим колючки из одежды», — предложила Варвара. и поиграем в «Я вижу». Выиграет тот, кто увидит самую чудесную вещь. «Я вижу, как по лужайке гуляет фарфоровая кошка с бриллиантовыми усами». «Я вижу медведя с крыльями», — сказала Мэри Голд, которая чувствовала, что может видеть интересные вещи не хуже девчонки из Штатов, которая притворяется принцессой. «Я вижу 5 ангелов на яблоне». «Я вижу 3 маленьких серых обезьян, за которыми восходят 4 луны». Варвара сдвинула черные брови. Она не любила проигрывать. «Я вижу, как по саду крадется дьявол, закрутив хвост за спину». Мэри Голд почувствовала досаду. Ей показалось, что она ничего удивительнее уже не увидит. «А вот и нет!» — закричала она. «Он никогда не посмеет показаться в нашем саду!» Варвара презрительно засмеялась. «Если бы показался, тут стало бы куда интереснее. Знаешь, — доверительно сказала она, — я каждый вечер молюсь за дьявола». «Молишься за него?» «Да, мне его так жалко. Он же не всегда был дьяволом. Если бы всегда, ему бы, наверное, не было так плохо. Он должен ужасно тосковать по дому и мечтать снова стать ангелом. Ну вот, все колючки вытащили. Чем дальше займемся?» Мэри Голд снова подумала, не познакомить ли ее с Сильвией. И снова по какой-то неясной причине отложила это. «Пойдем кидаться картофельными ягодами. Это очень весело». «Я не знаю, как ими кидаться. А что такое картофельные ягоды?» «Я тебе покажу. Это такие маленькие зеленые штучки, вроде яблок. Надо надеть ягоду на длинную палку и раскрутить ее, и тогда ягода улетит на целую милю. Я вчера попала Лазару в лицо. Как же он злился!» «А кто такой Лазар?» «Наш работник, француз. Сколько у вас слуг?» «Только Лазар. Соломея не служанка, она нам родственница». «До террора у нас было 50 слуг, — сказала Варвара, — и 8 садовников. Наше поместье было бескрайним, я его почти не помню. Но мне нравится твой маленький садик и домик в кустах. Как, наверное, весело сидеть там и есть смородину. Где твои картофельные ягоды?» «Там, на поле мистера Донкина. Нужно пройти через сад, а потом мимо забора». «А почему не напрямик?» — спросила Варвара, указывая на зеленое овсяное поле, принадлежащее мистеру Донкину. «Там нет прохода», — сказала Мэри Голд. «Протопчем тропинку». Так Варвара и сделала. Она пошла прямо через овёс, а Мэри Голд за ней, хотя она знала, что этого делать не стоит. Хоть бы мистер Донкин их не увидел. Варвара решила, что кидаться картофельными ягодами — лучший вид спорта. Увлёкшись игрой, она 5 раз упала в картошку и испачкала платье мокрой после утреннего дождя землей. Картофельный сок на руках и лице делал ее похожей скорее на нищенку, чем на принцессу. «Я еще никогда так не пачкалась. Это здорово!» — сказала она с довольным видом. 4. Варвара настояла на том, чтобы помочь Мэри Голд с ужином, хотя Мэри Голд предпочла бы остаться одна. В еловой роще не приветствовались гости к ужину. Но Варвара убежала, чтобы заниматься тем, чем хочется, и так она и поступала. Она накрыла на стол, заметив. «У тети Клары была такая же чашка. Ее муж разбил чашку, когда разозлился». Мэри Голд уже по одному этому поняла бы, что Варвара никакая не принцесса. Дядя принцесс никогда себе такого не позволяет. Федим однажды так поступил, разбил любимый хрустальный бокал своей жены, единственный, который у нее был. Его подарила леди, на которую жена Федима работала. Варвара даже сходила с Мэри Голд в свободную комнату за фруктовым кексом. Мэри Голд решила, что гостям положено подавать фруктовый кекс. Бабушка всегда так делала. Кексы хранились в ящике под кроватью в свободной комнате, жуткой кроватью, на которой умерло столько людей. Кексы всегда там хранились, еще с тех пор, когда бабушкины дети были совсем маленькие, и свободная комната была единственным местом в доме, куда они никогда бы не залезли. «Ой!» — взвизгнула Варвара. «Это что, перина? Настоящая?» «Да». Варвара одним прыжком оказалась на середине кровати и стала прыгать по ней, сминая лучшее кружевное покрывало бабушки. «Я всегда мечтала увидеть настоящую перину. Я думала, их в мире уже не осталось». Мэри Голд была в ужасе. «Священная кровать в свободной комнате. Что сказала бы бабушка?» «Все покойники в нашей семье, кроме старой бабушки, умерли на этой кровати», — сказала она. Варвара побелела и слезла с кровати. «Почему ты мне не сказала, прежде чем я сюда прыгнула, жалкое отродье?» «Я не жалкое отродье», — сказала Мэри Голд. «Конечно, нет!» За этим последовали новые объятия и поцелуи, которые несколько сбили Мэри Голд с толку. Лесли были не столь эмоциональны. Увидев в кладовой шоколадный торт, Варвара решила, что должна поужинать именно им. Непременно. «Нельзя!» — сказала Мэриголд. «Бабушка велела его не трогать!» Варвара топнула ногой. «Меня не волнует, что сказала твоя бабушка. Я буду есть торт. Я обожаю шоколадные торты, но мне никогда не дают больше 2 крошечных кусочков. Просто поставь его на стол. Немедленно!» «Мы не будем есть этот торт», — возразила Мэриголд. Некому было это заметить, но в этот момент она выглядела как уменьшенная копия бабушки. «У нас есть фруктовый кекс и финиковый хлеб, и много пирожных». «Не хочу! Последний раз спрашиваю, съедим ли мы торт?» «Последний раз отвечаю, что нет». Варвара сжала кулаки. «На месте своей бабушки я приказала бы запороть тебя до смерти. На месте моей бабушки я бы перегнула тебя через колено и отшлепала», — бесстрашно парировала Мэриголд. Варвара вдруг стала до жути спокойной. «Если ты не дашь мне шоколадный торт на ужин, я залезу на амбар, который ты называешь яблочным, и спрыгну вниз». «Этим ты меня не напугаешь», — презрительно сказала Мэриголд. Варвара молча развернулась и вышла. Мэриголд пошла за ней, немного встревожившись. «Конечно, она блефует. Она не сделает этого. Это бы ее убило. Даже это сумасбродное создание на такое не решится». Варвара проворно лезла вверх по лестнице. Через секунду она уже стояла на плоской крыше. «Ну что, теперь дашь мне шоколадного торта?» — крикнула она. «Нет!» — решительно ответила Мэриголд. Варвара прыгнула. Мэриголд закричала. Она в ужасе закрыла глаза. Потом открыла, ожидая увидеть мертвую Варвару на дорожке. Но Варвара висела на сосновой ветке под амбаром. Подол ее платья зацепился за сук. Ошеломленная Мэриголд побежала к ней. «Конечно, можешь есть шоколадный торт, можешь есть все что угодно. Как мне слезть?» — плакала Варвара, решимость которой куда-то испарилась, пока она висела между небом и землей. «Я принесу стремянку. Думаю, она дотянется». Варвара сумела слезть по стремянке, но порвала платье. «Я всегда делаю то, что говорю», — спокойно заявила она. «Посмотри только на свое платье», — поежилась Мэриголд. «Я важнее платья», — высокомерно ответила Варвара. Мэриголд, дрожа всем телом, отправилась в кладовую. А если бы Варвара правда упала на камни? Бабушка говорила, что девочки из Штатов на все способны. Теперь Мэриголд в это верила. «Посмотри, как здорово я украсила стол», — гордо сказала Варвара. Мэриголд посмотрела. Бабушкины розы из Киллерни красовались в большой зеленой корзине. Очень изящно. У Варвары был вкус. «Бабушка велела мне не трогать эти розы», — вздохнула Мэриголд. «Так ты и не трогала, милый мой осленок. Скажи ей, что это я сделала». 5. Настоящая ссора случилась только после ужина. Ужинали они весело. Варвара говорила чудовищные вещи про портрет королевы Виктории. «Королева Виктория?» Английская королева с 1837 по 1901 годы. «Она похожа на старую кухарку с кружевной занавеской на голове». Это действительно была ужасная хромолитография. Хромолитография — цветное печатное изображение, сделанное примитивным способом, применявшимся до изобретения современного оборудования для печати, которую рассылали в качестве приложения к Монреальской газете. В сотнях домов по всему острову ее оправили в рамку и повесили на стену. Славная королева была изображена с широкой голубой лентой через плечо и в короне, усыпанной бриллиантами. Самый маленький был размером с грецкий орех. Голову покрывала вышеупомянутая кружевная занавеска, а на всех открытых местах сверкали бриллианты. В ушах, на шее, на груди, на руках. Мэриголд всегда придерживалась такого же, как Варвара, мнения об этой картинке, и однажды выразила его вслух. Только однажды. Бабушка посмотрела на нее так, как будто она оскорбила ее величество, и сказала: «Это королева Виктория!» Таким тоном, как будто Мэриголд этого не знала. Но Мэриголд не собиралась позволять всяким девчонкам из Штатов шутить над королевской семьей. «Мне кажется, ты не имеешь права так говорить о нашей королеве», — надменно сказала она. «Ха, глупость какая! Она тетка моей матери», — возразила Варвара. «Мама хорошо ее помнит. Она была совсем некрасивая, но уж точно не выглядела так. Если твои представления об одежде принцесс почерпнуты из этой картинки, я не удивлена, что ты мне не веришь. Мэриголд, этот торт просто чудесен». Варвара съела половину торта, расхваливая каждый кусочек. Мэри Голд самодовольно подумала, что стряпня еловой рощи пришлась бы каждому по вкусу, даже настоящей принцессе. Варвара была очень милой, ее невозможно было не полюбить. Мэри Голд решила, что, помыв посуду, она проведет Варвару через волшебную дверь и зеленые ворота и познакомит ее с Сильвией. Но когда она вышла в сад, помыв посуду, то увидела, как Варвара мучает жабу. Ручную жабу, которая жила под кустом чайных роз и узнавала Мэри Голд. Она была в этом совершенно уверена. А эта мерзкая девчонка тыкает жабу острой палкой, явно причиняя ей страшную боль. «Прекрати!» — закричала Мэри Голд. «Не собираюсь, это весело!» — ответила Варвара. «Я хочу ее убить, затыкать до смерти!» Мэри Голд бросилась вперед и вырвала у Варвары палку. Она разломала ее на три части и обрушила на незваную гостью весь гнев Лесли. «Не смей трогать мою жабу!» — велела она. «Мне наплевать на все твои угрозы. Можешь прыгать с амбара, нырять в колодец или утопиться в гавани, но не смей трогать мою жабу, мисс принцесса!» Презрение и насмешку, которые Мэри Голд вложила в эту принцессу, невозможно передать словами. Варвара страшно разозлилась. В гневе она походила на звереныша. Она оскалила зубы, распахнула глаза, и даже волосы у нее как будто встали дыбом. «Свинья! Вошь! Блоха!» — вопила она. «Уродина! Тварь!» Ох, сколько яда было в этих словах. «Над тобой Бог смеется! Плакса! Соплячка!» Мэри Голд и правда плакала, но от злости. Не только русские принцессы, настоящие или нет, могут злиться. «У тебя лицо, как у обезьяны!» — закричала Мэри Голд. «Я вырву тебе уши с корнем!» — отчетливо сказала Варвара с непредвещающим ничего хорошего выражением на лице. Она бросилась на Мэри Голд, дернула ее за волосы и ударила по лицу. С Мэри Голд никогда в жизни так не обращались. С ней, Мэри Голд Лесли, она вслепую замахнулась и попала Варваре в нос, а потом еще сильно его дернула. Варвара завизжала и отпрыгнула. «Ты считаешь, что со мной так можно? Но я же это сделала!» — гордо сказала Мэри Голд. Варвара огляделась. На скамейке лежали бабушкины ножницы. С диким криком она бросилась к ним. Мэри Голд не успела убежать или хотя бы пошевелиться. Ножницы дважды щелкнули, и золотистые косы Мэри Голд повисли в красивой руке Варвары. Вскрикнула Мэри Голд, ощупывая остриженную голову. Вдруг Варвара засмеялась. Короткий приступ гнева миновал. Она отбросила ножницы и косы и обняла Мэри Голд. «Давай поцелуемся и помиримся. Пусть эта мелочь не испортит нам день. Скажи, что ты меня прощаешь, дорогая моя». «Дорогая», — сказала и сама удивилась. Она не хотела прощать Варвару, но простила. У этой сумасбродной девчонки была сотня недостатков. И всего одно достоинство — обаяние. Ее будут прощать все и всегда. Но все же Мэри Голд, несмотря на обрезанные волосы, почти обрадовалась, завидев маму с бабушкой. «Что? Почему?» — начала бабушка, глядя на голову Мэри Голд. «Это я!» — решительно вмешалась оборванная грязная Варвара. «Не вините ее. Все сделала я. Я тогда очень разозлилась, но я не жалею об этом. Теперь вам придется разрешить ей подстричь волосы. И я съела шоколадный торт, и срезала розы, и прыгала по перине. Не ругайте ее». Бабушка невольно сделала шаг вперед. Это был самый опасный момент в жизни принцессы. «Ты кто?» — спросила бабушка. Варвара рассказала ей то же самое, что рассказала Мэри Голд, с одной только разницей. Ей поверили. Бабушка знала о визите потомков королевской династии на остров принца Эдуарда и видела портрет Варвары в Шарлоттаунском патриоте. Бабушка сжала губы. Нельзя просто так выбронить внучатую племянницу королевы Виктории и дочь русского князя. Нельзя. Ах, если бы было можно. У ворот остановился автомобиль. Из него вышли молодой мужчина и пожилая леди. Леди была очень высокая, изящная, статная. И на пальцах у нее сверкали бриллианты. Волосы у нее были снежно-белые, лицо и нос очень длинные. Она не была красавицей, но ей это и не требовалось. «Это тетя Клара и лорд Перси!» — прошептала Варвара. «Она в ярости! И не зря! Вот мне влетит!» Мэри Голд застыла в ужасе. Ей пришла в голову мысль, что Варвара действительно принцесса, которая себя объявила, а она ее дернула за нос. Величественная леди прошла мимо Варвары, не взглянув на нее. На самом деле она ни на кого не взглянула. При этом чувствовалось, что она все увидела и все поняла по грязному лицу Варвары и ее разорванному платью. «Сожалею, что моя непослушная маленькая племянница доставила вам столько хлопот», — сказала она бабушке. «Она совсем не доставила нам хлопот», — сказала бабушка величественно, как одна королева другой. «К моему великому сожалению, меня не было дома сегодня». В этом ответе правда искусно сочеталась с учтивостью. Леди повернулась к Варваре. «Пойдем, моя дорогая», — сказала она тихо и мягко. Варвара не сразу ее послушалась. Она ринулась мимо нее и заключила Мэриголд в объятия. «Если бы ты была конфетой, я бы тебя съела. Обещай, что будешь меня всегда любить, даже если больше никогда не увидишь. А обещай, пока трава растет и вода течет. Обещай!» «Я обещаю», — серьезно сказала Мэриголд. Как ни странно, несмотря на все случившееся, она чувствовала, что будет любить Варвару. «У меня был такой приятный день сегодня», — сказала Варвара. «Этого у меня не отнимут. Я на самом деле не хотела убивать твою жабу, а еще ты подстриглась. Благодари за это Бога и меня». Она побежала к воротам, не обращая внимания на леди Клару, и послала бабушке воздушный поцелуй. «Смейся, Мэриголд!» — крикнула она от автомобиля. «Я люблю, когда люди смеются!» Мэриголд выдавила смешок, после чего Варвара сделала перед всеми двойное сальто и запрыгнула на заднее сиденье. Лорд Перси улыбнулся маме. Мама была очень красивая женщина. «Неисправимый бесенок», — сказал он. 6. «Мне кажется», — тихо сказала бабушка, выслушав подробный рассказ, «что принцессы слишком энергичны, чтобы с ними играть. Возможно, из твоей воображаемой Сильвии подружка получше». Мэриголд тоже так думала. Когда из-за холма показались сумерки, она радостно побежала в сад. Обратно к Сильвии, подруге из звездного света и лунного тумана, которая не дергает за волосы и не дерется. К Сильвии, которая ждет ее за зелеными воротами. Мэриголд снова нравилась Сильвии. «Как там, — сказала бабушка, — принцессы слишком, в общем, такие». Хорошо, что она не рассказала о Сильвии. Хорошо, что не показала ей толстеньких серых котят, которые жили в амбаре. Может быть, Варвара стала бы дергать их за хвосты. Она чувствовала, что никогда не забудет принцессу Варвару, ее гнев и веселье, но все-таки в глубине души она была огорчена. Она часто представляла что-то вроде «Что будет, если принцесса зайдет выпить чаю?» И это случилось на самом деле. Но Мэриголд об этом даже не знала. Варвара совсем не походила на принцессу. Как жадно она ела за ужином! Мэриголд было жаль утраченных иллюзий. Тем временем дома мама плакала над отрезанными золотистыми косами Мэриголд. Бабушка повязывала передник, намереваясь испечь еще один шоколадный торт, хотя было уже поздно. Соломея пересчитывала кексы, не понимая, как двое детей могли съесть за день столько кексов. Мэриголд никогда не отличалась хорошим аппетитом. «Уверена, что у принцессы вечером заболит живот», — мстительно думала Соломея. Люцифер и аэндорская волшебница обсуждали неизбежность перемен, сидя под скамейкой. «Поверь мне», — говорил Люцифер, — «принцессы совсем не такие, как в старые добрые времена».